Мария Пахомова. Кошка с собакой. Людмила Сергеевна крутилась у плиты. Весело шкварчали котлеты на сковородке, а в кастрюле булькала молодая картошка. И по всему дому носился аромат свежепорезанных огурчиков. Людмила Сергеевна готовила ужин для своих молодых. С тех пор, как она 5 лет назад овдовела, всю свою нерастраченную любовь и силы отдавала детям и любимому внучку Димке. Карапузу шел 4-й годок. Людмила Сергеевна сидела с ним дома, наотрез отказавшись отдавать его в детский сад. «Пока жива, никаких садиков. Знаю я, как там за детьми смотрят. Он, у Натальи Егоровны, внучка в садик пошла, так теперь с больничных не слазит. А со мной и одет, и накормлен». Молодые не спорили. Действительно, кто лучше родной бабули за внучком приглядит? Людмила Сергеевна заглянула в детскую. Димка, 15 минут назад уложенный в кровать, мирно посапывал. «Вот что значит молодой организм», — подумала Людмила Сергеевна. Голова подушки коснулась и уже спит. Она перекрестила внучка, поправила сползшее одеяло и прикрыла дверь. В прихожей защелкал замок. «А вот и Алюня», — подумала Людмила Сергеевна, и на пороге появилась невестка. Учась на последнем курсе мединститута, Ольга подрабатывала почтальоном, но денег катастрофически не хватало. Они с Сашкой, сыном Людмилы Сергеевны, были студентами одного факультета, где, собственно, и познакомились. Саша учился курсом старше и в прошлом году, защитив диплом, устроился врачом-травматологом в больницу. Сегодня он был дежурным на сутки, а значит, домой придет только утром. «Ой, Алюнечка, ты как раз вовремя», – засуетилась Людмила Сергеевна. «Лапушки мой и шагом марш на кухню. Ужин готов». Ольга чмокнула свекровь в щеку, повесила пальто и пошла мыть руки. «Что-то ты у меня грустная какая-то», – спросила Людмила Сергеевна невестку, когда та села за стол. «Случилось что?» Алюня посмотрела на свекровь своими огромными глазищами и всхлипнула. «Да, опять с Сашкой поругались. Сцепились по телефону из-за пустяка. Наговорили друг другу гадостей и трубки побросали. Как надоела вся эта ругань! Живем, как кошка с собакой. Вот я на вас гляжу, Людмила Сергеевна, и восхищаюсь. Слова грубого не слышал от вас ни разу. А как вы с Петром Семеновичем жили, вообще отдельный разговор. Но неужели, говорю я Сашке, не можем и мы так жить, как твои родители жили?» Молчит. Людмила Сергеевна выслушала невестку, налила себе чашку чая, присела обратно за стол и сказала: «Я тебе вот что сейчас расскажу, доченька. Это ты верно про Петра Семеновича вспомнила. Святой он у меня был. Да только таким он стал не сразу. Мы ж тоже молодыми были, горячими. Вот как ты говоришь, из-за пустяков ругались. А жили-то в деревне, там каждая семья на виду. Поругаемся, кричать станем, вся деревня знает. Придет к нам матушка моя покойная в гости и говорит: что же вы все лаетесь-то, живете как кошка с собакой. А и вправду, в доме у нас кошка жила, любимица моя. Хитрющая была, провокаторша прямо. На дворе пес на цепи сидит, огромный, злющий. Так она его издали дразнить начинала. Тот до хрипоты заходился. А уж коли спит, все. Из миски его все тягало, что унести могла. Да еще по носу ему, спящему, напоследок вдарит. Вот такая любовь. И вот что случилось. Собрали мы на Новый год полный дом народу. Мужички пьют, бабы судачат, а мой постреленыш Санька на чердаке хлопушки тайком стреляет. Видать, от искры дом и занялся. Он-то с испугу с чердака убежал, а когда хватились, дом уже весь в дыму. На улицу выбежали, а крыша уже полыхает вовсю. Собака лаем заходится, с цепи рвется, но кто-то и отвязал ее. И вдруг она как в дом бросится, никто и ахнуть не успел, а через минуту Муську мою в зубах выносит. Та орет не своим голосом. Шерсть обгорела на ней, а пес ее положил аккуратненько на землю и лижет, лижет, успокаивает так. Прям сердце оборвется. Кое-как дом потушили. Сгорел почти весь. Всю зиму потом в бане жили. Ну а как новый дом справили, так всей деревней гуляли. У нас же все, как одна семья, и в радости, и в горе. Ну а Муська с тех пор совсем другая стала. От собаки ни шагу. Всех соседских котов отвадила во дворе появляться. И ночевала только в будке. О как! И ты знаешь, беда эта нас с Петей моим отрезвила, что ли. Он как-то сперва в себя весь ушел. В храм стал ходить, с батюшкой много беседовал. А потом в один прекрасный день сказал: «Не по Божьим и Люся живем. Невенчанный брак, что сожительство». И обвенчались мы. А уж как дальше жить стали, то я сама себе завидовала. Все в любви да согласии. 40 лет, как один день пролетели. А как заболел Петя, так и свет мне мил не стал. А он держится молодцом, да меня утешает. И знаешь, что он мне сказал перед смертью? А ведь хорошо мы с тобою, Люсенька, жизнь прожили. Прям как кошка с собакой. Улыбнулся и ушел. Вот и думаю я, неужели скотина малоумная может в себе вмиг все перевернуть и простить обидчика, а мы, люди Божьи, прощать не умеем. Неужели только беда может отрезвлять? Людмила Сергеевна замолчала, а Люня сидела, опустив голову. Вдруг зазвонил телефон, и она бросилась в прихожую. «Сашка, родной, прости меня, глупую. Я тебя очень-очень люблю. И хочу, чтобы мы с тобой прожили жизнь, чтоб такую же долгую и счастливую, как твои родители, прощая и не обижая друг друга. Чтобы как кошка с собакой».